От отсюда начинается все правильное. С глубокого, осознанного покаяния. Как каялись люди? У Библии есть примеры, как люди каялись. Это было покаяние. И сказал я, Исаия 6 глава 5 стих, горе мне, это Исаия говорил. Это не говорил кто-то там, где-то там незнакомый или личность какая-то неизвестная. Это говорил пророк Исаия, которого пророчество мы сегодня читаем и которые исполняются до последней буквы. Он сказал, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Покаяние начинается с сознания, что горе мне, я погиб. Если нет этого сознания, и, как я уже говорил, говорят, если надо, пожалуйста, я буду каяться. С одной стороны, может быть, даже уже это желание, если тебе надо, то буду, уже хорошо. Некоторые вообще не хотят ничего делать. Но это не то. И когда человек понял сам себе, что мне надо, мне от этого горе, что я не раскаянный, вот тогда будет настоящее покаяние. И, как правило, оно со смехом не происходит. Вы помните те времена, когда говорили, вы только о грехе не говорите людям. Говорите, что Бог любит, что вы спасены и так далее. Вы хотели каяться? Я хочу покаяться, хочу служить Богу. Знаете что? Да не серьезно. Покаяние и не может быть одновременно. Я понимаю, что не все плачут горькими слезами. Но внутри он плачет. Есть люди, которые умеют сдерживать свои эмоции. Они могут их, так сказать, не допустить вырваться наружу. Но они не могут быть равнодушными, когда они каются. Это исключено. Поэтому я очень хотел бы, первый шаг для избавления от несвободы различного рода, от грехов, это искреннее и глубокое покаяние. Не секрет, что в наших церквах иногда, в церквах, могут быть люди, которые не каялись. И Писание об этом говорит. Евангелие от Матфея, 15 глава, 15 стих, 13. Он же сказал им в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, что будет с ним? Искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. Если слепой уведет слепого, оба упадут в яму. Один слепой, это который что-то говорит, вроде покаяния нечто похожее, а другой слепой, это я, который принимаю его и не вижу, что он не кается. И мы начинаем друг друга вести. И не получается. Я просто обращаю на это самое серьезное внимание. Ходить в церковь иногда это не значит быть спасенным. Я приведу несколько примеров. Я их проводил, когда говорил вчера. Приехал в одну из церквей, это небольшая церковь. Человек где-то чуть больше 10, в самом начале. Ну, там есть пастор, она зарегистрирована, все как положено. И когда большая церковь, 1000 человек больше, то когда хлебопреломление совершается, то не можешь заметить, кто принимал, кто не принимал, очень много. А вот когда 10-15, то все легко. Все перед твоими глазами происходит. И я смотрел, это было хлебопреломление, все принимают хлебопреломление. Я как-то говорил на тему и затронул вопрос о покаянии, почему тот Господь положил мне на сердце. Прошло где-то минут 5 после окончания собрания, одна сестра подходит ко мне, говорит, я хочу исповедоваться, я хочу покаяться. Я говорю, а что? Что ты успела сделать за 5 минут? Потому что я видел, что она в хлебопреломлении не участвовала. Что ты могла сделать за те 5 минут? Ты же участвовала, конец собрания был, все нормально было. Она мне говорит, А я поняла, что я не покаялась. В чем дело? Она мне объясняет, что я приехала из другого места, это беженка, это со стороны там Чернобыля. Я узнала, что здесь в церкви гуманитарку дают, помогают. Вот я сюда пришла за гуманитарки. И крещение принимала, потому что узнала, что надо крещение, надо быть членом церкви. И крещение принимала за гуманитарки. А сегодня я хочу покаяться, я хочу иметь спасение. Вот вам, пожалуйста. Так что гуманитарные верующие, это не совсем верующие, но уже, слава Богу, что почти хоть через гуманитарку, но поняли, что надо покаяться, и это уже хорошо. Но если бы это продолжалось дальше, то не покаяние. И она сама поняла, что не покаяние. Помню другой случай. Он был более серьезный. Значит, получилось так, что когда я молился перед тем, как идти в богослужение. Я тогда в Барановичах был основным пастором одним, ничем не занимался, где-то церковью только. И когда молился, Господь открыл, показал, что сегодня должны 3 человека покаяться. А я уже когда пришел, то я уже ловил момент, когда кто-то будет говорить о покаянии, чтобы после дополнить и призвать покаяние. И где-то в половине служения один из братьев говорит такую проповедь хорошую на покаяние, я поднялся и стал призывать покаяние. Смотрю, пришел один человек, потом выходит другой. Но я знаю, что 3 должно быть. Я призываю 3-го, смотрят на меня, потому что оглянулся каждый, видит, что никого нету вроде неверующего. Но я знаю, что 3 должно быть. Нету 3-го. Глянул, стоит один брат, я его раньше заметил. Но брат стоит, да брат, я знаю, что 3 должно быть. Потом я спрашиваю, а брат Николай, что ты хочешь? Говорит, брат Николай, я хочу сегодня покаяться. Как покаяться? Она говорит мне, а я еще ни разу не каялся. Я пришел в церковь, жену полюбил, хотел взять ее. А это уже где-то 24 или 25 лет прошло с этого времени. Он уже выдал старшую дочку замуж. И вот я крещение принимал из-за этого. Я в собрание ходил, чтобы жену не огорчить. Ходил регулярно. А сегодня я хочу покаяться, потому что я хочу получить спасение. Это был 3-й человек. Но он 25 лет ходил в церковь. Уже чуть меньше. Я не могу точно назвать эту цифру. Это было растение, которое на то время не Отец Небесный насадил, а его Машка насадила. А потом прошло время, когда Бог сказал, Маша, прошло время, когда ты насадил, надо решать вопрос. Потому что в вечность он не пойдет. Ему места там нет, еще он не покаялся по-настоящему. Это хороший брат, он покаялся. Ему было нетрудно ходить в собрание. Если он 25 лет ходил просто так, то уже покаявшись ходить нет проблем никаких. Но покаяние – это очень серьезный акт, это серьезный шаг и поступок. Поэтому я хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание особое. И второе, на что я сегодня хочу обращать внимание – исповедание. Вы знаете, что в некоторых случаях, когда грех не оставляет человека, ему надо предпринять нечто большее, чем просто было. Надо выяснить причину. Почему я молюсь, почему прошу, а почему грех не отстает? Я его не хочу, а он не отстает. И в таких случаях есть евангельское служение, исповедание. Я не знаю, как у вас, а у нас оно было основательно закопано. И когда где-то когда-то кто-то говорил исповедь, вы знаете, что на всех уровнях поднимали и разносили в пух и прах. Нечего исповедоваться перед человеком. Господу исповедовал, и все нормально. И проводили место Писания. Исповедую Господу преступления мои. Да, такое место есть. Это одно место, где написано «Исповедую Господу». И это говорил Давид. А вы знаете, в чем было дело? Дело было в том, что когда он согрешил против Урии Хеттиянина, убил его руками аммонитян и взял его жену себе в жену, он никогда этого не называл грехом. Он называл это просто царским поступком. Царю можно все. И его сердце скорбело. Он говорил, что ну, тяжело было очень, но он не понимал, что с ним произошло. И когда пророк Нафан открыл ему глаза и сказал, это ты тот человек. И когда у него открылись глаза, что то, что делал грех, это не просто царский поступок. То он сказал, а теперь я пойду и исповедую, или поведаю, расскажу Господу, что я понял, что я сделал грех. И в первый раз назову грехом то, что я сделал. Вот в чем было дело. Потому что в чистом виде исповедь, так как она понимается сегодня, нельзя исповедать Господу, невозможно. Почему? А вот почему. Исповедью называется тот поступок человека, действие его, когда он открывает кому-то, кто ничего не знает, что он сделал, рассказывает ему впервые и объясняет, почему он так сделал. То согласитесь со мною, Господу невозможно ничего рассказать, чтобы он не знал. Он знает все. Ему только можно что сказать? Господь, до сегодняшнего дня я вот этот поступок не называл грехом, а сегодня я прошу, прости меня, мне открылись глаза, что я грех делал. Вот это Господу можно сказать. А чтобы сказать ему то, что он не знал, это невозможно. А у людей есть такое мнение. Я приведу пример вчерашний, когда одна сестра была на молитве, и кому-то было сказано слово, кажется, из братьев, кому-то, я уже не помню точно, она его выслушала, пророческое слово. У нее это не вложилось. Она знала это у человека, и по ее взглядам не могло быть ему такое слово сказано. Она сказала так: «О, Господи, если бы ты знал, что я знаю, ты никогда бы такое ему не сказал». Как будто Бог может не знать то, что я знаю. Кто-то сегодня может спорить, может проводить какие-то аргументы, доказывать что-то, что я не прав, что в таком свете посмотрел на исповедание. Но для этого у нас есть Слово Божие, которое на практике показывает, как происходило исповедание. И в этом ценность Библии. Она не только говорит какие-то термины вводит, она показывает, как это было. И если ты не понял со слова, как это происходило, тогда посмотришь, как делалось, и уже знаешь, так ты понимаешь или не так. Поэтому я читаю один из текстов Писания, чтобы у нас было трезвое, правильное понятие об исповедании. Я буду читать Библию. Если бы я читал вам свой труд, который я придумал, вы могли бы сомневаться. Сказали, ну, я когда-то, когда говорил о последнем времени, говорил о том, что будет, то сказали, начитался книг, и крыша поехала. А уже потом, когда через 10 лет все это стало, сказали, а все-таки правду говорил, вот так и получилось. Поэтому иногда, когда что-то мудрое говорит, то для кого-то это то же самое, что глупо говорит себе, крыша у него поехала. Он не понимает то, что говорит. Но когда мы читаем Библию, здесь уже не может быть вопросов. Здесь все отточено. Отобрано все, сделано как положено, мы можем верить ему. Книга Иисуса Навина читаем. 7 глава, 19-23 стихи. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай перед ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал». Четко, конкретно и ясно. Ты будешь исповедоваться перед Господом. И знай, то, что ты будешь говорить, Бог будет сравнивать с тем, что было на самом деле. И, пожалуйста, не увиливай, говори, как было. А говорить ты будешь не ему, а мне говори. Мне говори, что ты сделал. Насколько трудно говорить человеку, что ты сделал? Наверное, вы вообще согласны. 20 раз рассказать Господу, что вы сделали, чем один раз мне. Гордость. А что будет, если меня неправильно поймут? А что будет, если он расскажет? А что будет, если все узнают? А что будет? И гордость, и страх парализуют все, и нам страшно это делать. А между тем, первое, что мы делаем, когда исповедуемся, хотим мы или не хотим, мы наступаем на свою собственную гордость. А ее так трудно победить. Один брат говорил, я ее давлю, а она прет. И что я не делаю? Вот, брат Николай, выпирает и все. И не знаю, говорит, причину, не вижу причины, чтобы она была, но она прет из меня. Да и хорошо, когда человек это понимает, но хуже, когда не понимает и не видит. Но на эту гордость, хочешь или не хочешь, придется наступать. Если этого не сможешь делать, не будет движения вперед. Вы меня хорошо понимаете, хорошо слышите? Я думаю, правильно понимаете. Может, кто-то думает, что ее нету. Наверное, я так думаю. А внутри думаю, а кто тебе знает, правильно ты думаешь или неправильно. Один брат говорил, ну, братья, что? А гордости у меня нету, то точно. А второй сын говорит, брат, скажи, сколько будет дважды два? Говорит, ты что думаешь, я такой глупый, что я этого не знаю? Говорит, вот все, и замолчи. Если бы тебе не было, сказал бы четыре. А так ты целую речь толкнул. Что ж ты думаешь, что я уже вообще совсем? Так что она как-то... запасы ее разные. Величина ее разная. Но она присуща. Есть обиды. Значит, есть гордость. Человек, который себя считает ничем, вы его не обидите никак. А если у него есть чувство собственного достоинства, как мы часто говорим, пожалуйста, сказал что-нибудь не так, и обиды пошли. Откуда? Это одна из веточек на дереве гордости. Поэтому вот в данном случае одна из причин, чем ценно исповедание, оно помогает, а Бог часто вынуждает наступить на свою собственную гордость. Вторая польза. Когда человек исповедался, то я конкретно знаю, за что молиться буду. А когда он говорит, в общем-то, вот так у меня проблемы. Ну, кто тебе знает, что у тебя за проблемы? Откуда они у тебя выросли? Я ж не знаю. А то я конкретно знаю. Я конкретно могу помолиться, помочь ему. А когда в общем, не знаю, за что молиться конкретно. Сделай пред ним исповедание и объяви мне, что ты сделал. Точно в этом случае. Ахан не мог исповедоваться Господу, потому что он его и раскрыл, что он это сделал. Ведь он-то не признавался. Когда они потерпели поражение и стали искать причину, кто это сделал, все молчали. Никто не говорил, что это он. И тогда Господь сказал, я буду выяснять, кто это сделал, я покажу, кто это сделал. Подходите по коленам, подходите по племенам, потом подходите по семействам. И когда прошло семейство, Господь сказал, ты это сделал. Ему некогда было одеваться. И тогда Иисус знает, говорит, сын мой, давай исповедуйся, рассказывай, что ты сделал. Скажите, он мог исповедоваться Господу теперь Ахан или нет? А для чего? Когда он его сам раскрыл. И Иисус Навин сказал, ты давай перед Господом будешь исповедаться, но отвечай мне, чтоб я знал, что ты сделал. И он говорит так. В ответ Иисусу Ахан сказал, точно, я согрешил пред Господом Богом Израилем и сделал то и то. Что он сделал? Между добычей увидел я одну прекрасную щенарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. Слиток серебра можно было взять, чтобы хлеба купить у детей нету. Одежду можно было взять, не во что одеваться. И это было бы один подход к делу. Но там было бы не в этом. Сказал, это мне полюбилось, И поэтому я это взял. Вот насколько важно не только сказать, что ты сделал, но сказать, почему ты это сделал. Это будет корень. Это будет откровение о том, откуда этот поступок произошел. Что тебя толкало на этот поступок? Я довольно часто наблюдаю такую картину, когда рассказывают о том, что было, но очень стараются скрыть причину, почему так было. Очень часто при изнасиловании дух насилия входит, очень жестокий дух. Вот одна из сестер тоже несвободная, она стала исповедаться и говорит, было вот такое. Господь говорит ей, спроси у нее, а ты не спровоцировала то, что было? Я у нее спрашиваю, слушай, ты мне вот так вот сказала, а ты случайно не спровоцировала это? Она опустила голову и говорит, да. Это было лукавство. Это было сделано. Но она была виновата в этом. Надо было прямо сказать, а было, но и я виновата в этом было. Вот как важно, даже при исповеди выверут наизнанку все. Можете бояться говорить кому-то, потому что я сегодня говорю такие вещи. Но значит, что я очень часто, и сегодня я не помню, с кем это было. Я никогда не спрашиваю имен и фамилии. Ни у кого. Записались, ну как пример из Луцка, 3 человека. Я спрашиваю, Луцк, 3 человека есть? Есть. И это все, что я знаю. А через 2 дня я забуду, что вы мне говорили. Если что-то такое отличительное, то я запомню, было такое. А кто? Как? Я совершенно не помню. Мне Бог такой дал дар. Через 2 дня я забываю все, что мне говорили. Даже мои близкие друзья, если приходилось. На самом деле, я не помню ничего. Потому, с одной стороны, это минус. Мне спрашивают, звонят. Ну, у меня там сестры были с молодечным. Что там? Я говорю, были. Ну, а что? Говорю, а ты знаешь, что я не знаю, я не могу ничего сказать, потому что я их не знаю. Кто они были? Как были? Вы меня поняли? Я не могу этого сделать. Во-первых, один из братьев, ну я, извините, я немножко вернусь назад, тоже у братьев лукавство бывает. Когда я еще был пастором, сам сочитывал, то никогда не сочитывал, прежде чем не помолился и не узнал их состояние, чтобы руки не положить на того, на кого не надо. Вот однажды, значит, сестра, вернее, брат с моей церкви, с нашей, а сестра где-то 180 километров почти, может, чуть-чуть меньше. Ну, я так как... А я сказал, значит, что я никого не буду сочитывать. Молодежи сказали, я за вами ходить не буду, посматривать не буду, что вы где делаете. Ну, знаете, я живу прежде на бракосочетание, а Бог откроет, что вы во грехе. Я скажу, сочетание не будет, отправляйтесь домой. Они говорят, ну, вот сказал, он может и сделать. Это такой человек, который может делать так. Знаете, то немножко стали побаиваться и так далее, и так далее. Ну, вот сочетание, значит, с другой церкви. И я так, само такое решение. А я сказал, перед всеми, и это стало известно окрестным церквам довольно далеко. Где-то остается 2 недели до бракосочетания, и Господь говорит мне, вот этот брат и сестра пара. Это мое предназначение. Но если сестра не исповедуется, я не могу их благословить. Что делать? Я говорю этому брату, слушай, вот такое и такое дело. Он, правда, отнесся серьезно, наверное, потому что любил. Но если надо, то надо, нет вопроса. Я приехал к ней домой туда, а Бог предупредил, сказал, уже через сосуд, не через меня. Говорит, поедешь, но будет очень трудно, потом очень хорошо помолись, потом же будет непросто. Я приезжаю домой туда к ним. И говорю матери, отцу, что такое-такое дело, потому я не могу, если я не поговорю с ней. Они тоже, ну если надо, значит надо. И она согласилась. Потом сели мы. Ну что, начинай. Сидим и молчим. Она молчит, и я молчу. Ну, говори. Молчит. А, я что упустил? Что Бог открыл 3 греха и сказал, вот она будет говорить многое, но вот 3, которые она должна назвать, это основные. Я просто упустил, когда рассказывал. Я уже когда ехал, то я уже знал, что она должна сказать. Вот она говорила, говорила, помолились, потому что не могла начать говорить. Ну, теперь давай, вот она начала, рассказывала. Молчит. Ну что, все, говорю, не все. У тебя вот это еще было. Ну да, было. Ну, говорю, ты теперь видишь, что я что-то знаю, давай я говорю дальше. Она говорила еще долго, минут, наверное, 10. А потом, стоп, ну что, все? Все, не все. У тебя еще вот это было? Угу, было. Теперь давай дальше. Говорила. Ну что, все? Все. У тебя еще вот это было? А у меня этого не было. Ну, как хочешь. Не было, значит, не было.